маски одиночества. Опять наваливается темнота и портится настроение, как подумаю. Хочется большой и чистой любви для маленькой меня, хотя бы ненадолго. Мне кажется, больше 10 лет мир не простоит, и через 3 года вообще катавасия начнется. И это не связано с близящимся днем рождения и привычкой все видеть в черном цвете. И не в том дело, что нет больше чувства, вся жизнь впереди. Какой там? 28 скоро. Мне кажется, что на мою долю уже выпало достаточно счастья, и ничего хорошего со мной не произойдет. Не помню я, что уж такого выдающегося и счастливого на мою долю выпало. Вот и жду все чего-то. Когда-нибудь должно оно выпасть. Когда же? Если небо свернется, как свиток, и луна не даст света своего. Я вам еще позвоню. Козел. Ненавижу. Разве из-за одного невыполненного обещания 7-летней давности я должна чувствовать себя никому не нужной? Ничего я никому не должна. Не страдаю больше манией сделать из себя красотку. Тренироваться нет сил и времени, да и похудела, так что все меня теперь устраивает. Если появится кто-то, кто полюбит, он меня оценит, как залежавшийся на полке товар. А я так захочу перемен, что польщусь на первого встречного, способного оценить. Хоть кто-то, спасибо. Полюблю за его любовь ко мне, тоже оценю. Это должно все объяснять, радовать и воодушевлять? Противно от таких сентенций. Лучше уж всю жизнь одной. Причем совсем. Не только без второй половины. Без друзей тоже. Мы так безнадежно отстали от жизни друг друга, что вернуться невозможно, и неинтересным будет это возвращение. Из универа 2 подруги. С одной раньше виделись раз в неделю, а потом раз в 2, раз в месяц. А теперь и вовсе от случая к случаю. И я не скучаю, не желаю делать вид, что мне интересна ее выдуманная жизнь в интернете. Еще одно одиночество. Вариант номер 237. По московской подруге скучаю. Видимся раз в год, а то и реже. Наговориться не можем. Ее сжирает, сжимает этот большой город. Хотя никто не вынуждает. Собственный выбор. С работы в институт, на выставки и концерты, сессия при отсутствии отпуска, фехтование, бассейн, какие-то курсы, то финский, то бизнес. Одиночества она не ощущает. В такой гонке еле доползаешь до кровати. Вижу его онлайн и чувствую. Скоро психану, плюну на все и добавлю в друзья. Нормальная девушка уже давно бы это сделала, но не Амели. Я уже 2 года не могу нажать 1 кнопку. Вспомнит ли он меня? Напишет ли что-нибудь? Что рассказать о своей жизни? Скажет, нарвался на монашку. Я боюсь. Непонимание, неверие, богохульство. Все это убивает, оскорбляет, разочаровывает. Нужен сигнал, что я нужен. У Гришковца сигнал от города. А мне нужен сигнал хоть от какого-то человека, не поглощенного собой настолько, что твое присутствие вызывает у него оскомину, хотя официально тебе рады. Была горстка людей, которые оценили твое беспонтовое поведение, но и тех надолго не хватило. И в этом нет желания протянуть руку навстречу или понять твое состояние хоть немного. Мнительность – непринципиальность и распространяется только на нас. О других гадаем, но эти гадания ничего общего с реальностью, как правило, не имеют. А когда мы это поняли, повзрослев и отупев, гадать перестали, плюнули на все и покрылись коростой бесчувствия. Для праведников – рай, для грешников – ад, а для тупых – грабли. Пойду и наступлю. Давно по башке не получала. Весна голову кружит. Каждый раз одна отговорка. Вот причащусь, тогда посмотрим. На горячую голову ничего не надо предпринимать. Как причастишься, все до лампочки. Хоть сейчас умру, и слава Богу.